Да, к чертям, всех и все. Рыбак рванул скрипучую дверь, заперся на проволочный крючок, взглянул вверх. Потолок был невысоко, но для его нужды высоты, видимо, хватит. Между неплотно насланных досок вверху чернели полосы толя. За поперечину легко можно было просунуть ремень. Со злобной решимостью он расстегнул полушубок и вдруг застыл, пораженный. На брюках ремня не оказалось. И как он забыл, что вчера, перед тем, как их посадить в подвал, этот ремень сняли у него полицаи. Руки его заметались по одежде в поисках чего-нибудь подходящего, но нигде ничего подходящего не было. За перегородкой топнули гулко подошвы, тягуче проскрипела дверь, уходила последняя возможность свести счеты с судьбой. Хоть бросайся вниз головой. Непреодолимое отчаяние охватило его. Он застонал, едва подавляя в себе внезапное желание завыть, как собака. Но знакомый голос снаружи вернул ему самообладание. «Но ты долго там!» — прокричал издали Стась. «Сейчас, сейчас! Начальство зовет!» «Конечно, начальство не терпит медлительности. К начальству надлежит являться бегом, тем более, если решено сделать тебя полицаем. Еще вчера он мечтал об этом, как о спасении. Сегодня же осуществление этой мечты оборачивалось для него катастрофой». Рыбак высморкался, растерянно нащупав пуговицу, застегнул полушубок. «Наверное, ничего ж не поделаешь. Такова судьба, коварная судьба заплутавшего на войне человека. Не в состоянии что-либо придумать сейчас, он отбросил крючок и, стараясь совладать с растерянностью, вышел из уборной. На пороге, нетерпеливо выглядывая его, стоял начальник полиции. 1970 год.